Вопрос 257. Бегун не будет хорошо бегать, если регулярно не тренируется. Может ли мужчина иметь хорошую потенцию без тренировки? Занятие онанизмом. Однажды я слышал сексолога, который ратовал именно за онанизм как тренировку потенции. Лена, ты первая девушка, которую я люблю. Ох, и везет же мне, опять начинающий. Из студенческого фольклора. Действительно, некоторые сексологи советуют продлевать акт мастурбации для того, чтобы приучить себя к позднему семяизвержению. То есть раздражать половые органы, а когда почувствуете, что вот-вот наступит семяизвержение, прекратить, дать себе возможность остыть, затем продолжить. Делать это по 20-30 минут. Тогда, мол, не возникнет быстрого семяизвержения. Возможно, для кого-то такой совет окажется эффективным, хотя лучше все-таки тренироваться вместе с партнером, а не приучать себя к мастурбации ради тренировки.